почувствовала невыразимый испуг и боль. «О, дядя! Дядя!» — вскричала я и от волнения разрыдалась. Я видела, что его глаза смотрели на меня с мрачной сосредоточенностью. Наверное, он догадывался о причине моего смятения, но предпочел, несмотря ни на что, давить на меня, совершенно растерянную. Вы понимаете, в каком я мучительном ожидании? Ужасно мучительном. Вы добры, Мот. Вам дорога память вашего отца. Вам жаль брата вашего отца. Вы же не скажете «нет». Не приставите пистолет к его виску. О! Я должна сказать «нет». Дядя, пощадите меня ради всего святого. Не просите и не давите на меня. Я не могу. Не могу сделать то, о чем вы просите. Я уступаю, Мот. Уступаю, моя дорогая. Я не давлю на вас. У вас будет время подумать. Самой подумать. Я не принимаю ответа сейчас. Нет, никакого ответа. Мот. Говоря это, он поднял руку, призывая меня к молчанию. Довольно, Мот. Я был с вами, как всегда, откровенен. Возможно, излишне откровенен, но мука и отчаяние ищут выхода в мольбе, побуждая обращаться даже к самым непреклонным, самым жестоким. С этими словами дядя Сайлас вошел в спальню и закрыл дверь. Не резко, но решительно. А потом оттуда будто бы донеслись рыдания. Я поспешила в свою комнату. Я бросилась на колени и возблагодарила Господа за явленную мной твердость. Я не могла поверить, что способна к ней. После заочного возобновления притязаний моего ужасного кузена я страдала больше, чем в силах передать. Дядя прибегнул к такой тактике, что противиться домогательствам стало некой пыткой. Я опасалась, что дядя покончит с собой. И каждое утро на краткий миг успокаивалась, узнавая, что с ним все по-прежнему. Впоследствии я не раз удивлялась собственной стойкости. Во время того невероятного разговора с дядей я в полном смятении ума была готова сдаться. Говорят, нервозные люди так бросаются с обрыва от одного страха, что ненароком сорвутся. Глава 16. Объявляется Сара Матильда. Через какое-то время после описанного разговора, когда я однажды днем сидела и грустила в своей комнате у окна в обществе доброй Мэри Куинс, которая в доме ли, на унылых прогулках, всегда находилась подле меня, я была напугана громким пронзительным женским голосом. Невидимка, задыхаясь от рыданий, что-то быстро и яростно говорила. Она почти кричала. Вздрогнув, я устремила взгляд на дверь. «Господи, помилуй!» — воскликнула Мэри Куинс, круглыми глазами смотревшая в ту же сторону. «Мэри, Мэри, что это может быть? Уж не бьют ли кого там? Не пойму, откуда этот крик!» И Мэри в изумлении замерла с открытым ртом. «Да, да! Я вижу ее! Ну-ка, где она? Хо-хо-хо! Мисс Руфин из Ноула! Мисс Руфин из Ноула! Хо-хо-хо!» «Что, в конце концов, это может быть?» — вскричала я в полном замешательстве и ужасе. Теперь звуки раздавались совсем рядом, и я слышала, как наш кроткий, немощный старый дворецкий, собрав все свои силы, возражал упорствовавшей женщине. «Нет, я увижу ее!» — продолжала она, разразившись потоком грязной брани в мой адрес. Я воспылала гневом. «В чем я виновата? Мне ли кого-то бояться? Как она смеет в доме моего дяди, в моем доме, смешивать мое имя с грязью?» «Ради бога, мисс, не выходите!» — взмолилась бедная Куинс. «Там пьянчушка какая-то!» Но я негодовала. И как дурочка, впрочем, я ею была, распахнув дверь, громко и надменно проговорила. «Я? Мисс Руфин из Ноула? Кто хотел меня видеть?» Слишком белокожая, слишком румяная молодая особа, с черными, как смоль, волосами, разъяренная, рыдавшая, без остановки говорившая визгливым голосом, стремительно преодолела последнюю ступеньку лестницы и резко выпустила из рук свои юбки, шагнув на площадку. за женщиной, тщетно протестуя и увещевая ее, следовал бедный старый Жужель, как прозвала его Милли. Я взглянула на эту особу и сразу узнала в ней брюнетку из экипажа, которую встретила в охотничьем заповеднике Ноула. Но в следующий миг я засомневалась, и с каждой минутой сомнения мои росли. Это была значительно стройнее, и одета была бесспорно, как подобает леди. Вероятно, это очень мало походило на ту,